После этого судья наскоро поужинал у себя в кабинете и занялся изучением судебных дел, заставляя служащих доставать из архивов все новые и новые кожаные сундуки с документами. Через пару часов он, наконец, отпустил служащих, но сам, казалось, и не собирался уходить. Но вот судья Ди отодвинул лежавший перед ним фолиант, и он кинулся на спинку стула. Бросив из-под густых бровей взгляд на своего помощника, он с улыбкой предложил: «А не выпить ли нам по чашке чаю, советник?» Советник Хун мгновенно поднялся и пошел к столику за чайником. Пока он разливал чай, судья говорил: «Небо простерло над Пуяном свою благодать. Из документов видно, что земли здесь плодородные, ни засух, ни заводнений не бывает, и сельское хозяйство процветает. Пуян построен на берегу Великого канала, пересекающего империю с севера на юг, и оживленное судоходное движение приносит городу немалую прибыль. И государственные и частные суда стоят в гавани за западными воротами города. Кто-то постоянно приезжает и уезжает, и крупные купеческие дома процветают. Канал и впадающая в него река изобилуют рыбой, рыболовством кормятся бедняки. Здесь же стоит большой гарнизон, поэтому в лавках и ресторанчиках полно посетителей. И так уезд живет в довольстве и благоденствии, налоги вносятся исправно. И, наконец, мой предшественник, судья Фэн, человек способный и обязательный, проследил за тем, чтобы записи велись непрерывно, и все реестры были в полном порядке». Советник просиял: «Положение дел, ваша светлость, весьма обнадеживающее. На прежней должности в Хан-Юане было так неспокойно, что я порой опасался за ваше здоровье». И, теребя бородку, продолжал: «Я просмотрел судебный отчет и обнаружил, что преступления совершались в Пуяне нечасто, а если случались, то, как правило, раскрывались. Сейчас в суде одно довольно нехитрое дело, это дело об изнасиловании и убийстве, раскрытое его превосходительством Феном в считанные дни. Завтра, когда вы ознакомитесь с соответствующими документами, то увидите, что осталось прояснить лишь несколько моментов». Судья Ди поднял брови: «Иногда вся трудность в этом и состоит. Расскажите-ка мне об этом деле». Пожав плечами, советник Хун начал: «Это действительно совсем пустяковое дело. Дочь мелкого лавочника, мясника Сяо, нашли в ее комнате изнасилованной и убитой. Выяснилось, что у нее был любовник, опустившийся студент по имени Ван. Мясник Сяо выдвинул против него обвинение. Когда судья Фэн собрал улики и выслушал свидетелей, подтвердилось, что Ван и есть убийца, хотя сам преступник это отрицает. Судья Фэн продолжил допрос Вана под пытками, но тот потерял сознание, так и не признавшись. В связи с предстоящим отъездом судья Фэн на том и остановил дело. Но так как убийца найден и против него достаточно улик, чтобы применить пытки, дело практически завершено». Некоторое время судья молчал, задумчиво поглаживая бороду. Затем сказал: «Я хотел бы узнать все подробности этого дела, советник». Советник Хун сник: «Скоро полночь, ваша светлость», — начал он робко. «Может быть, вам сейчас лучше хорошенько отдохнуть? Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы вникнуть в это дело». Судья Ди покачал головой: «Даже в вашем беглом пересказе есть противоречие. После всей этой административной рутины мне как раз не помешало бы поразмяться, попытавшись раскрыть преступление. Выпейте чай, советник, устраивайтесь поудобнее и изложите мне суть дела». Зная характер судьи, советник Хун подчинился и, вернувшись к своему столу, просмотрел кое-какие бумаги. Он начал так: «Ровно 10 дней назад, в 17-й день этого месяца, мясник по имени Сяо Фухань, хозяин лавки на улице Полумесяца в юго-западной части города, ворвался весь в слезах на дневное заседание суда. С ним было трое свидетелей. Гао, начальник стражи Южного квартала, Лун, портной из дома напротив и еще глава гильдии мясников.